Андреа отвернулся, но Сандра успела прочесть в его лице неистовую надежду. «Я не умею охранять, потому что сама полна еще ожиданием того, что не исполнится». «А может быть, исполнится?» «Милый Андреа, я изучала античность не для ненужного диплома, а по призванию. И это дало мне понимание многого из происходящего сейчас, и даже некоторую силу. Смотреть на жизнь, как бы издали времен, опираясь на мужество предков, их поиски прекрасного и жажду яркой жизни. А с другой стороны, это дает возможность легче видеть ложь и ошибки, среди которых живешь. Их не понять без взгляда на прошлое». «Так что же именно вы поняли?» «Что идея первобытного рая, пронизывающая все наши мечты, религию и даже более серьезные научные изыскания, она, эта идея, и есть та первичная ошибка, которую сделал человек когда-то в своей религии и философии и упорно продолжает цепляться за нее. Уже 5000 лет, как мы, европейцы, впитываем из еврейских религиозных преданий сказку о рае, который был дан человеку Богом, дан так, ни за что, бесплатно, и потом отнят за грехопадение с матерью всего зла женщиной. Это прочно вошло в христианство, в проповеди Руссо, в немецкую идеалистическую философию». «А на самом деле?» «Никогда никакого рая не было. Всегда была трудная и жестокая борьба, где умирали слабые и выживали сильные, потому что в мире ничего не дается и никогда не давалось даром, в природе или обществе, все равно. А какой-то безумный поэт или жрец породил легенду о таком времени и месте, где все было предоставлено человеку изначально без усилий, жертв и борьбы с его стороны, без всяких обязательств». «Сандра, тут я не согласен с вами. Ведь были же всегда заморские земли, например, Полинезия. Как я мечтал о ней! Там народы вели первобытный образ жизни, и он всегда манил приплывавших к ним европейцев: Колумб, Магеллан, Кук. Все они, вырвавшись из душной феодальной религиозной Европы, набитой народом, с нищетой и болезнями, млели от восторга, попав на тропические острова, где земля сама рождала пищу человеку, где не было жестоких зим, и где им казалось, что теплое море навсегда омыло человеческие страдания. И они, пришельцы из северных стран, жили гостями, наполняя похвалами дневники и письма, а мечтательные европейские философы из кожи лезли, доказывая нам всю прелесть райских островов.